Глава 15. Кейси забрала поднос с ананасовыми французскими гренками со стойки, куда я его выставил, и отнесла к столу, за которым сидела Джессика. На этом пляжном дворике попросту не было ни одного неудачного столика. Однако Джессика почему-то выбрала не тот, с которого открывался наилучший вид. «Если хотите, можете перебраться за один из этих», — сказала Кейси и указала на два других, лучше расположенных столика. Джессика коротко глянула на них. Неуверенно замешкалась. «Нет-нет, все нормально», — ответила она через минуту. «Мне и этот подойдет». Кейси улыбнулась. «Точно?» Джессика снова замешкалась. Во второй раз взглянула на те два стола. «Нет, правда, все нормально, все в порядке», — проговорила она, как бы убеждая саму себя. Кейси покачала головой. «Нормально хотеть большего, чем просто в порядке». Джессика промолчала. Видимо, внутри ее разворачивался внутренний диалог. Кейси стояла и терпеливо ждала. Через пару секунд она добавила. «Может быть, все-таки попробуете присесть за один из этих столиков. Вдруг вам там больше понравится. Если нет, вы всегда можете вернуться сюда». Это был как раз тот направляющий пинок, которого ждала Джессика. Она поднялась и сделала пару шагов к столику, с которого открывался самый роскошный вид на пляж. Кейси последовала за ней, держа в руках поднос. Джессика села. «Ну и как вам?» Джессика улыбнулась. Это была первая по-настоящему открытая улыбка, которую Кейси увидела на ее лице с момента приезда. «Да, этот действительно лучше», — сказала она. «Спасибо». Кейси поставила поднос на столик. В это время Джессика обронила. «Не понимаю, почему я это делаю?» «Что вы имеете в виду?» «Соглашаюсь на то, что просто в порядке. Я видела этот столик, я действительно хотела сесть сюда, я просто...» Джессика умолкла. «Иногда это бывает не так важно», — вклинилась в свою мысль Кейси. «Что мы имеем, то для нас на самом деле нормально. Однако порой мы застреваем в готовности мириться с меньшим, чем то, чего на самом деле хотим. Люди, которым случалось бывать в этом кафе, выяснили для себя. Если все время так поступать, то в конечном счете оказываешься не больно-то счастливым. Выясняется, что ты просто в порядке», — пробормотала Джессика. Кейси кивнула. «Вот именно». И стала снимать с подноса тарелки и бокалы. «Вот, пожалуйста», — сказала она, — «французские гренки с ананасами, наше фирменное блюдо, а также домашний кокосовый сироп, если вы готовы попробовать что-то новенькое». Джессика ничего не имела против. «И, наконец, свежевыжатый ананасовый сок», — договорила Кейси. Сверху бокал с соком был накрыт маленьким зонтиком из бумаги. Джессика вытащила его и улыбнулась. Зубочистка, служившая тростью зонтика, была воткнута в кусочек ананаса. Джессика съела его, потом несколько раз сложила и раскрыла зонтик. «Они так нравились мне, когда я была маленькой девочкой», — задумчиво проговорила она. «У моей мамы было 5 штук таких, и каждое утро она вставляла один из них в мой сок». Джессика вздохнула. «Она мыла их, должно быть, не меньше 100 раз, но они каким-то образом не разваливались. Даже не знаю, откуда она их взяла. Мы жили в таком бедном районе. Моим братьям не было до них дела, но я эти зонтики обожала. Такая мелочь, казалось бы, но почему-то...» Она примолкла. «Почему-то они рождали во мне желание с нетерпением ждать каждого дня». Она снова раскрыла и сложила зонтик, потом положила его на столик, отодвинув подальше от себя. «Это было давным-давно», — сказала она, и все эмоции мгновенно исчезли из ее голоса. Улыбка тоже увяла. «Приятно, когда есть повод с нетерпением ждать каждого дня. Понимаю, почему это так много для вас значило». Кейси переставила поднос на соседний столик и села напротив Джессики. «Можно мне кое о чем вас спросить?» Джессика подняла голову. «Конечно». «Вам нравится помогать людям?» «Что вы имеете в виду?» «Вам нравится помогать людям? Делать что-то для других? Оказывать им помощь?» «Да», — ответила молодая женщина. «Что для вас легче, помогать другим или позволять помогать вам?» Джессика чуть склонила голову на бок и улыбнулась. «Первое». Кейси мгновение помолчала, а потом огорошила вопросом. Почему вы такая эгоистка? Пауза. Джессика мгновенно изменилась. Она отодвинулась в кресле, словно отгораживаясь от Кейси. «Что вы под этим подразумеваете? Я вовсе не эгоистка», — резко возразила она. Кейси продолжала глядеть на нее с мягкой улыбкой на лице. «Скажите, почему вам нравится помогать людям?» Джессика замешкалась с ответом. Когда она заговорила, голос ее по-прежнему звучал резко. «Может, потому что им нравится, когда им помогают? Это...» Она запнулась. «Это помогает им!» «Уверена, так и есть». Джессика отвела взгляд, потом снова посмотрела на Кейси. Ее голос чуточку смягчился. «Мне это приятно». Кейси окинула ее испытующим взглядом. «Мне это приятно», — повторила Джессика. «Когда я помогаю людям, мне от этого приятно. Вот почему я это делаю». Кейси приняла ее ответ. «Думаю, то же самое могут сказать о себе большинство людей, которые любят помогать другим». Больше она ничего не сказала. Джессика смотрела на океан. Ее лицо постепенно смягчилось. «Я эгоистка, да? Я не даю всем остальным получать то, что так люблю получать сама. Шанс ощутить удовольствие». Она повернулась и посмотрела на Кейси. «Я всю жизнь была такой. Никогда не хотела ничего навязывать другим, не хотела причинять неудобства. Поэтому я всегда спасаюсь бегством, когда люди предлагают помочь». Она опустила глаза. «Я и не представляла, чего их лишаю». Кейси, понимающе кивнула. «Часто тем, кто больше всех отдает, труднее всего принимать», — сказала она и улыбнулась. «Пока они не приходят к тому выводу, к которому только что пришли вы». Джессика взглянула на Кейси. «Почему вы все это мне рассказываете?» Кейси улыбнулась. «Есть у меня такое предчувствие, что это вам пригодится еще до того, как кончится этот день».